Глава 9. Дверная ручка дернулась и, натолкнувшись на сопротивление замка, неуверенно замерла. «Не мешайте работать!» — гаркнул Антон, оглаживая ягодицы креативного редактора. Катерина, взбудораженная читательским марафоном, охотно откликнулась бы на полубезумные ласки, если б не чувство ответственности, привитая еще постсоветским воспитанием и ревакцинированная пенсионной реформой. «А вдруг там что-то срочное?» — неуверенно спросила девушка, когда мужские руки метнулись вверх, чтобы вжать ее в сильное тело. «В полночь на Рождество?» Проморгавшись от слепящего света, Катерина посмотрела на часы. «И правда полночь. Чудеса!» Перевела взгляд на начальника и застонала. В этот раз заныло не только шея, но и сердце. Без костюма Антон оказался даже лучше, чем в костюме. Природная худоба хоть и лишила его модной рельефности, зато наградила широкими плечами, узкой талией и жилистыми руками, которые сейчас гуляли по разгоряченной коже. Они стекали с груди на живот, заползали за спину, притягивали и подкрадывались бедрам. Антон трогал ее везде, как будто давно об этом мечтал и, дорвавшись, не мог решить, за что же теперь хвататься. «А если у него есть запасной ключ?» — занервничала Катерина. «У кого?» «У того, кто за дверью». «Послушайте», — сказал Антон, на время отстранившись от женской шейки. «Учитывая хронотоп событий, у меня есть три версии. Либо там Золушка выбирает, кому подбросить туфельку 44-го размера, либо Санта, признанный иноагентом, не нашел в доме печной трубы. И ни у одного из этих персонажей нет ключа. Можете не волноваться». «А третья?» «Что третья?» «Вы говорили о трех версиях», — напомнила Катерина, увернувшись от поцелуя. «Последний вариант самый прозаичный», — ответил Антон и в качестве компромисса поймал губами нежное ушко, отчего девушка ахнула и попыталась свести колени. «Михалыч совершал обход, увидел свет из-под двери и решил проверить, не засиделся ли кто-то на рабочем месте». «Нет, не сходится». Катерина огладила поджарое редакторское тело, лишенное рубашки, но сохранившее статусный галстук. На фоне обнаженного торса даже гусиные лапки смотрелись весьма интригующе. «Если бы там был Михалыч, он бы вас не услышал и заберушей. Обнаружив скачки напряжения, из-за которых горит свет в пустом, как ему кажется, офисе, он бы опустил рубильник в щитке и с чувством выполненного долга отправился досыпать на вахту». Свет погас. Снаружи послышались удаляющиеся шаги. «Подумайте потом о детективной серии», — раздался из полумрака голос главного редактора. «Вы мне еще эротическую не одобрили», — напомнила Катерина и притянула его за галстук. Антон будто сорвался с цепи, решив отыграться за весь вечер и последние три года в придачу. Вроде только что они посреди общей комнаты цеплялись друг за друга, как утопающие, и вдруг оказались в его кабинете, чудом не снеся по дороге горящие свечи и неведомым образом избавившись от белья. Сильные руки оторвали ее от пола и усадили на диван, прямо поверх самого мужчины. «Антон, нам надо поговорить», — пролепетала Катерина, почувствовав не только серьезность ситуации, но и ее масштаб. «У меня на эту фразу теперь всегда, видимо, будет вставать», — ответил Антон, щелкнув застежкой бюстгальтера. Кружевной аксессуар улетел за диван, а ладони начальника накрыли грудь Катерины в собственническом жесте. «Сомневаюсь, что всегда...» Не дослушав, Антон приподнял девушку и снова опустил, войдя сразу до предела. Катерина охнула, чуть двинула бедрами и поняла, что зря переживала насчет своих возможностей. Все-таки чтение эротических сцен вслух даром не проходит. Такая прелюдия способна не просто распалить, но и практически довести до оргазма. И интересно, когда женщина кончает в первые 2 секунды, это не считается дурным тоном? «Антон, я сейчас...» «Я тоже...» Напряженно отозвался мужчина, не останавливая свое движение внутри Катерины. И когда оба ощутили неумолимо надвигающуюся лавину, время словно остановилось. Они замерли, балансируя на краю. А в следующее мгновение, когда часы продолжили свой бег, вместе рухнули с обрыва куда-то в бесконечность. Антон стиснул Катерину, не давая ей шевельнуться, пока она, рвано выдохнув, не застонала ему в плечо. «Ну, я пойду, пожалуй», — хрипло произнесла Катерина, с трудом поднялась с дезориентированного мужчины и, пошатываясь, попыталась найти выход в кромешной тьме. «Вы не видели мои трусики?» «Кажется, я попал ими в оленя», — ответил Антон и запоздало всполошился. «То есть как это пойдете? Куда пойдете? А наш проект?» «Обсудим все в понедельник». «Но я не хочу ждать понедельника! Погодите, Катерина, нам надо поговорить!» «Непременно, но сначала я должна найти свои трусики. Ой, что это?» Нащупав в темноте дверь, Катерина собралась уже покинуть кабинет, но быстро осознала свою ошибку. Дверь оказалась дверцей, и попасть через нее можно было разве что в Нарнию. «Это мой шкаф с запасной одеждой. Можете брать, если надо». «Зачем мне ваша одежда? У меня своя есть». Резонно заметила Катерина и алогично накинула на себя одну из мужских рубашек. Ткань приятно холодила кожу и, почти доходя до колен, могла сойти за тунику свободного кроя. «А тут что?» — спросила Катерина, предприняв следующую попытку найти выход. «Тут мой холодильник, его никто на ночь не выключает. Хотите перекусить, кстати?» «Вообще-то я уже ухожу». «Вам фисташковый рулет с малиной или миндальный круассан?» «Давайте рулет, круассан лучше утром», — пробормотала Катерина и, заметив в свете холодильной камеры третью дверь, поспешила ее исследовать. «Только я есть не буду, мне домой надо». «Конечно. Сегодня совсем заработались. Вам чай или какао?» «Говорю же, я тороплюсь!» — крикнула Катерина из небольшого закутка, в котором обнаружила душ. «Две ложки сахара, пожалуйста!» «Много сладкого вредно!» — крикнул в ответ Антон и положил 1,5 ложки с горкой. «Полотенце зеленое берите!» «Не нужно мне ваше полотенце!» Отмахнулась Катерина, включила воду и, сбросив сорочку, с наслаждением залезла в кабинку. «К тому же без света не видно, какое из них зеленое!» «Тогда берите любое!» Когда Катерина вышла из душа, ее глазам открылась идиллическая картина. На столе ужин при свечах, оперативно перемещенных из редакторской. На полу кипящий чайник, временно занявший розетку из-под холодильника. На стене пробковый стенд с эскизами самых романтичных обложек. На диване шикарный мужчина в боевой готовности. Антон, перечитавший горы женских романов, собирался использовать все рычаги воздействия, опрометчиво раскрытые авторами. «Кожаный диван в офисе», — пробормотала Катерина, садясь рядом с начальником и укладывая голову на его плечо. «Какая же пошлятина!» «А чего же пошлятина?» — просопел Антон куда-то ей волосы. «Чувственная эротика». «Блуд и порнография», — настаивала на своем девушка. «Никаких моральных ценностей». «Странно обвинять в этом диван, когда вы сами лишили его невинности». «Хотите сказать, что до меня он был чисто непорочен?» «Именно!» — признался Антон и немного смутился. «Где это видано, чтобы в кабинете красавчика-шефа Ни один уголок не был запятнан следами разврата, особенно если разврат — одна из самых перспективных сфер его деятельности. «А душ?» — уточнила Катерина. «Неужели он тоже?» «Представьте себе!» Окончательно сконфуженный Антон налил в кружку кипяток, добавил молоко и протянул ее Катерине. Девушка отхлебнула какао, откусила ломтик рулета и задумалась. «Я, конечно, ужасно занята, но как честная женщина обязана позаботиться о вашей репутации, тем более что под рукой столько методического материала». Антон проследил за ее взглядом и оценивающе посмотрел на стенд с иллюстрациями к романам, не прошедшим цензуру. Герои на рисунках несколько схематично, но вполне доходчиво раскрывали основную сюжетную линию. «Итак, начнем с классики», — решила Катерина, доедая десерт и плотоядно облизывая пальцы. «Стол!»